маленькие дети скачут на улице, в жопу собаку клюнула курица, в песочнице строит город ключей, кто-то бы остался, течет, блядь, ручей. Прыгали дети и веселье переполняло, но одного ужалило, судьбы жало, и интеллигентный дядя к песочнице подошел, предложил газетку дяде, и ребенка не пошел, дядя посадил в автомобиле ребенка и поехал за город, чтобы насиловать в жопу. Съехали к обочине, дядя ребенка избил, потом сорвал одежду, хуй достал, педофил, ебнул ребенка в задницу хуем, порвал кишку прямую, ребенок ревел слоном, бросил Федю Ебанова и голову педофил, на обочине дороги, на тачке, блядь, свалил, сами ебаный его, в жопу самого, они зачем мне хуй марать, в тюрьме заки будут ебать, жаловаться медиа, само его найдет, бумеранг вернется, поставите раком урод.